приготовила все для успехов реформатского учения. Будучи имперским городом, она находилась под властью епископа. Постоянными врагами ее были соседние герцоги Савойские, хотевшие присоединить ее к своим владениям. Борьба Женевы с савойскими герцогами, на стороне которых нередко находился и сам епископ, представляет драматическую, превосходно характеризующую городовые отношения века картину. Уже в начале XVI столетия эта борьба принимает ожесточенный характер. Является несколько граждан, заплативших жизнью за попытку против Савойи. Таковы были, между прочим, канонник Бонивар и друг его Бертелье. Последний, чтобы отклонить подозрения, стал во главе молодежи, слыл за разгульного и беспечного, его приверженцев называли «либертинс» — вольные, распущенные, французский, но сам он был великим гражданином. Он силился снять с Женевы опеку епископа и устранить притязания савойского герцога. Бертелье заплатил жизнью за это покушение. Но основанная им партия, направления им данные, остались. И нельзя сказать, чтобы направление, жившее в его последователях, служило в пользу города. Молодые люди, они приняли только дурную, внешнюю сторону его примера. Нравственность пришла в значительный упадок. Власть епископа отрицалась, но не по одному только религиозному убеждению. Вообще вражда между духовной и светской властью имела тогда самую большую силу. Когда Кальвин прибыл в Женеву, ему было только 27 лет, но он поразил всех строгим характером своего учения и своей непреклонной личностью. Он требовал исправления нравов, самой строгой жизни. Он налагал запрещения на самые невинные удовольствия. Женевцы не могли вынести этой строгости. В 1938 году Кальвин должен был обратиться в Страсбург, где продолжал распространять свое учение. Через 3 года Женева его призвала обратно. С этого времени он становится постоянно во главе ее. В деле реформы Женева сделалась для Юго-Западной Европы тем же, чем Виттенберг для Германии. Но никогда Лютер не имел там такой силы, как здесь Кальвин. Во Франции его называли реформаторским папою. «Le pape de l'éforme». Некогда в молодости, под влиянием классических сочинений, написал он «De Clementia», где проповедовал всеобщую терпимость. Но здесь, в Женеве, деятельность его отличалась другим, более суровым характером. Он образовал здесь консисториум из протестантских пасторов, которым поручил надзор за нравственностью граждан. Этот консисториум имел право различных наказаний, но эти наказания еще не удовлетворяли судилище, во главе которого стоял и которым руководил Кальвин. В 1547 году протестанты подали католикам страшный пример. Некто Жан Грюе был казнен за еретические мнения и за то, что дурно говорил о Кальвине. «Pour avoir mal parlé de monsieur Calvin». Католики могли тогда по праву сказать протестантам: «Зачем вы упрекаете нас в стеснении религиозной свободы, когда сами казните тех, кто ею пользуется?» Через 6 лет совершилось дело, пришедшее в еще большую известность. Это была казнь одного испанского врача, Михаила Серведы. Он издал несколько богословских сочинений, между прочим, одно, 1531 год, «De Trinitate Erroribus». Конечно, в этом сочинении было много резкого до дерзости, но можно бы смело спросить Кальвина, на каком основании он, разрушивший единство католического мира, произнес приговор над противником последнего. Серведа Мигель, 1509 или 1511-1553 год, испанский мыслитель, врач. С точки зрения католицизма поступок Кальвина, конечно, мог быть оправдан, но с протестантской точки зрения никоим образом. Серведа ехал в это время в Германию и на пути остановился в Женеве. Его задержали, предали суду и приговорили к сожжению на костре. Он был сожжен. Виновником его сожжения был Кальвин, как его не оправдывали в том. До 1564 года правил Кальвин неограниченно в Женеве.